По крайней мере, в выпускном дипломе по этому предмету будет стоять хоть какая-то отметка, а не позорная фраза «прослушал курс менталистики». То, что не нужно было тащиться к Бабоедову, означало, что до очередных танцевальных упражнений у меня появилась масса свободного времени, которое нужно было чем-то занять. Я решил, что самым лучшим вариантом будет небольшая прогулка к школьному озеру. Погода просто отличная. Торчать в своей комнате, когда за окном падают снежинки, это просто преступление. Тем более, что снег сегодня шел именно такой, как я больше всего люблю. Большущие хлопья снега, которые медленно сыпят на землю и создают пушистый ковер. Спешить мне было некуда, а потому я медленно прогуливался, наслаждаясь сегодняшним вечером и заново прокручивая у себя в голове детали предстоящей операции. От размышлений меня отвлекли вороны, которые устроили на дереве драку из-за какой-то блестящей тряпки. Глядя на них, я вытащил телефон из кармана и попробовал набрать Софью. Конечно, я помнил слова Голицына, который говорил, что она какое-то время будет не на связи. Но вдруг, нет, вдруг не случилось. Ее телефон был выключен. Значит, буду ждать, пока она позвонит сама. Вот только неизвестно, сколько времени пройдет до того. В этот момент вокруг включились фонари в школьном парке, отчего все вокруг сразу же заиграло новыми красками. Я и до этого наслаждался тем, что вижу вокруг, а сейчас стало еще уютнее. Вечерний снег в свете фонарей – это ведь отдельное удовольствие. С чем его сравнишь? Впереди меня показалась пара силуэтов, которые шли мне навстречу. Судя по голосу, один из них явно женщина. О, да это же Орлов в компании Рябининой. Интересно, что это они здесь делают? Неужели просто прогуливаются? Шашни у них, разве не понятно? Уверенно сказал Дориан, который знал ответы практически на любые вопросы. Вон какие лица счастливые. Может быть, мой друг был прав, однако увидев меня, никто из них не смутился. Хотя, после предположения Мора мне тоже начало казаться, что Яна Владимировна радостнее, чем обычно. Или нет, как тут понять, если она все время улыбается? Впрочем, это для меня не принципиально. Меньше всего я люблю обсуждать, кто с кем встречается и всякое такое. Если меня даже любовные дела учеников не интересуют, то до преподавателей мне уж точно нет никакого дела, разве что для общего сведения. «Здравствуйте, Иван Федорович», – поприветствовал я директора, так как с Рябининой днем уже виделся в школе. «Привет, Темников», – поздоровался он в ответ. «Гуляешь?» «Угу», – кивнул я. «Люблю, когда снег». «Согласен, погодка просто чудесная. Мы вот тоже решили с Яной Владимировной пройтись и обсудить кое-что на свежем воздухе. Совместить, так сказать, приятное с полезным. Вообще-то, я на школьное озеро иду. Хочу посмотреть, как там мои. Я решил, что лучше будет поскорее их отпустить, чтобы не портить им вечер. Потом на танцы. Твои просто отлично», – заверила меня Рябинина. «Я сегодня днем к ним заходила. В последнее время твой бродяга меня немного беспокоит. У меня складывается такое ощущение, что он начал слишком быстро расти, поэтому я решила понаблюдать за этим процессом. Возможно, на него как-то влияет присутствие остальных живых деревьев». «Да», – удивленно спросил я, – «что-то я не заметил. Честно говоря, я особо не приглядывался, но вроде бы такой же, как был». «Я тоже не заметил», – сказал Орлов. «Что же, тогда пойдем посмотрим вместе. Ты не будешь против, если я составлю тебе компанию, заодно и расскажешь, как у тебя дела, а то что-то давненько я тебя в своем кабинете не видел. Вот интересно, как бы он отреагировал, если бы я сейчас ему сказал, что ночью планирую вломиться в секретный отдел архива. Так что, если дело пойдет не так, как нужно, то очень скоро я могу появиться в его кабинете. Вряд ли ему бы понравилась моя идея». «Разумеется, не буду», – пожал я плечами. «Пойдемте, конечно». Яна Владимировна попрощалась с нами и пошла в сторону главного корпуса, а мы двинули к нашему Тихому океану. Как водится, Орлов заговорил не сразу. Перед тем, как начать разговор, он решил дать мне немного времени подумать, с чего это вдруг и о чем он решил со мной поговорить. Оказалось, что я зря напрягся. Ничего такого Иван Федорович не спрашивал. Поинтересовался, как у меня вообще дела, спросил про подготовку к императорскому зимнему балу и даже про наш новый дом, который я до сих пор не видел. В самом конце он сказал, что очень рад моим успехам, попросил быть осторожнее и, если что, сразу сообщать ему. Даже полюбопытствовал, нет ли у меня каких-то проблем с преподавателями, чем меня очень удивил. Раньше он об этом не спрашивал. Не было у меня никаких проблем, откуда им взяться. Не стану же я ему рассказывать, что у меня не получаются заклинания магии крови, из-за чего Золотов взял привычку подкалывать меня после каждой неудачи. Говорит, что восходящей звезде школы не мешало бы справляться с такими простыми вещами. Засранец. Но это ладно. Я давно уже собирался к Рахманинову за помощью обратиться, просто времени никак не найду. Думаю, он меня по магии крови подтянет. Надо будет все-таки заняться этим вопросом со следующего года. К тому моменту, когда мы подошли к озеру, Орлов уже выяснил у меня все, что хотел. Мы немного побыли в компании конструкта и всех остальных, а затем пошли обратно. Удивительная штука. Целый день время тянулось как резина, а стоило выйти на прогулку, как полтора часа пролетело в один миг. Кстати говоря, бродяга не подрос. Может быть, Рябининой как специалисту виднее, но лично я никаких изменений не заметил. Вот Теретий, совсем другое дело. Этот рос как на дрожжах. Пройдет еще немного времени, и он сравняется размерами с Борисом. Будет драпать от конструкта с двойной скоростью. Пользуясь случаем, на обратном пути я решил задать Орлову парочку вопросов. Вот, например, узнать, могу ли я все-таки каким-то образом сам по себе вызывать магический шторм или нет. Мне не давала покоя наша с Дарианом теория о том, что магический шторм каким-то образом усиливает некросимволы. Если это так, то шторм можно было использовать с выгодой. Например, вызывать его в тот момент, когда в некрослее нужно сразиться с особенно опасной некротворью. После моего вопроса Орлов посмотрел на меня так, как будто я спросил у него, почему коровы не летают как птицы. «Ты с какой целью интересуешься?» – осторожно спросил он. «Исключительно с познавательной», – уверенно соврал я. «Когда-то давно вы мне говорили, что магические шторма, как правило, чаще всего случаются в местах с повышенным скоплением магической энергии, как у нас здесь, например. Вот я и подумал, если это так, то, может быть, можно их вызывать как-то искусственно, чисто в теории. КХМ, интересный вопрос. Скажи-ка, Максим, а зачем их вообще вызывать?» После заданного вопроса он даже остановился и внимательно уставился на меня. Как же все-таки мешали его темные очки правильному считыванию эмоций. Раздражает. Вот как понять, подозревает он меня в чем-то или просто спрашивает. Я, конечно, ничего плохого не задумывал, но все же, мало ли зачем, ответил я. Допустим, если для чего-то понадобится, вдруг какой-нибудь нужный для империи артефакт лучше работает во время магического шторма, может же быть такое, чисто в теории. Ну если чисто в теории, судя по голосу, Иван Федорович немного расслабился. Возможно, что-то такое и существует. Лично мне об этом неизвестно. Как-то так сложилось, что у меня не было подобной надобности. Понятно, ответил я, и на этом мы закрыли тему. Однако это не значит, что я забуду об этом вопросе. Обязательно нужно в нем разобраться. Уверен, что это будет полезно. Куча магической энергии в одном месте. Этому совершенно точно можно найти применение. Просто для начала выяснить, возможно это или нет. Нужно подумать, кто еще может знать ответ. Романов, подсказал Дариан, тот точно в курсе. Правда, вряд ли он тебе поверит, что ты просто так спрашиваешь. Нет, Александра Николаевича мы в это вмешивать не будем. Здесь нужно другую ниточку найти. После этого я сменил тему и задал Орлову парочку менее существенных вопросов. Например, про зимние торжества в Китеже. Мне было интересно узнать, не планируется ли каких-нибудь балов. По правде говоря, в этом году у меня с ними был перебор. Однако, никаких балов не планировалось. Более того, Иван Федорович пока и сам толком не знал, что будет. Окончательного решения на этот счет нет. Слово за слово, я и не заметил, как мы подошли к общаге. К этому моменту было уже почти 7 часов вечера. Самое время поторапливаться на ужин, если я не хочу, чтобы до меня размели все самые вкусные, ну а потом танцы. Куда без них. Как я не пытался выглядеть старательным учеником и внимательно повторять все движения за Кречетниковой и Русовой, сегодня получалось у меня так себе. Понятное дело, какие могут быть танцы, если я всеми мыслями уже был в архиве и подкрадывался к секретному отделу. В результате все закончилось тем, что я оттоптал девчонкам ноги, за что был прозван неуклюжим пингвином. Когда я сказал, что мне не здоровиться и предложил закончить сегодняшнее мучение, все облегченно вздохнули. Даже Нарышкин, который ржал с меня почти час, по причине своей легкой болезни, Я отказался от общей прогулки на ночь и поторопился в свою комнату. Было уже почти 10 часов вечера, так что пора было понемногу начинать готовиться. Форму одежды на сегодня я выбрал походно-приключенческую особую, что означало, взял все, что можно. Даже саблю захватил на всякий случай. Кто знает, вдруг все-таки придется нырять в Некрослей. Дело для меня новое, плохо изученное. В секретные отделы я до этого момента не проникал. Лиха беда начала, поделился мудростью Дариан. Дальше будет легче. Отвали, Мор, что за намеки? Спросил я у него. Такое ощущение, что я решил переквалифицироваться во взломщика. Это так, ситуационная необходимость. Разовая, можно сказать. К тому моменту, когда я закончил свои приготовления, до полуночи оставалось еще полчаса. Мне было жарко в магической броне, под которую я еще надел теплый термокостюм. Я же не могу красться в пальто или теплой куртке. Не солидно как-то для взломщика, пусть даже начинающего. А в одной броне холодно будет. Мне ведь еще до главного корпуса нужно дойти, а за окном зима. Между прочим, когда я почувствовал, что начинаю потеть и мне стало совсем невмоготу, я решил, что не будет ничего страшного, если я поменяю время начала операции, которое сам же и установил. Полчаса ничего не решат, так что, погнали. На этот раз общагу мне нужно было покинуть не через Некрослей, а обычным образом. Только нужно было остаться при этом незамеченным. Я решил, что самым лучшим вариантом будет выбраться через окно с помощью левитации. Отлететь куда-нибудь подальше, там приземлиться и дальше топать до главного корпуса пешком, чтобы не тратить лишнюю энергию на полет. Вновь взлететь планировалось лишь в самом крайнем случае, когда появится риск провала. После облета территории Градовский вернулся и доложил, что путь свободен. Вообще-то, так и должно быть, у нас же 11, комендантский час, но проверить было не лишним. Мало ли что, стараясь сильно не шуметь, я аккуратно открыл окно и в лицо мне сразу ударил холодный ветерок. А морозец-то на улице не слабый, не то что днем, градусов 10 будет. Похоже, термокостюм был очень правильным решением. Иначе я бы околел, пока добрался до главного корпуса. Вот зараза такая. Оказывается, покидать комнату при помощи левитации не самое простое дело. В полный рост никак, боком тоже неудобно. Так что в итоге я выставил руки вперед и покинул свою комнату, точно летящий в ночи Супермен. Мне показалось, что в тот момент, когда это случилось, дернулась штора на втором этаже, и я увидел чей-то силуэт. Но стопроцентной уверенности у меня в этом не было. Вполне может быть, что это игра теней или типа того. По крайней мере, я на это надеялся. Отлетев от общаги на достаточное расстояние, я опустился на землю и дальше пошел пешком. По большому счету, идти было не так далеко, а с учетом того, что меня подгонял крепкий мороз, то мне казалось, что главный корпус появился передо мной даже еще раньше, чем обычно. Видишь, мой мальчик, я тебе всегда говорил, что если перейти на бег, то любое расстояние сразу сокращается как минимум в 2 раза, выдал необычное видение вопрос Адриан. Вообще-то, бегом это было сложно назвать. Я ведь выбирал не вычищенные дорожки, где меня мог кто-нибудь увидеть в свете фонарей, а наоборот, старался держаться от них подальше. Поэтому греб по сугробам как небольшой экскаватор. В шагах в 20 впереди меня летел Градовский, в задачу которого входило отслеживать любые изменения и сразу докладывать мне, если увидит что-то подозрительное. Ничего такого не случилось. Все было тихо и спокойно. Само собой, спокойно. Хохотнул Мор. Какому еще идиоту, кроме тебя, взбредет в голову лазить ночами по территории Китежа? Что-то ты сильно разговорился. Огрызнулся я и замер, чтобы немного отдышаться. Мне уже давно не было холодно и даже наоборот. Я уже начинал думать, что мне продали какой-то бракованный, слишком теплый термокостюм. До главного корпуса было уже рукой подать, буквально несколько десятков шагов. Поэтому я затаился, насколько это было возможно сделать на фоне ярко-белого свежевыпавшего снега, а затем вновь отправил Петра Карловича в разведку. Пробираться в подвал я решил с тыльной стороны здания, где был отдельный вход в него. Градовский обнаружил его, когда я отправил призрака на поиски нужного мне места в подвале, которое состыкуется с архивом. Призрак тогда долго болтался непонятно где, но нужно отдать ему должное, кое-что полезное он нашел. Вот этот вход, например, все чисто, хозяин, вскоре доложил он. Настало время последнего броска. Вновь решив немного сэкономить, Я не стал активировать дар Дона Нефрита и применять телепортацию. Вместо этого я совершил последний отчаянный рывок, надеясь будто тень промелькнуть в ночи и остаться невидимым. Все шло хорошо до того момента, пока я не споткнулся об какой-то пень, который не было видно из-под снега. «Твою мать!» — успел сказать я, перед тем, как рухнуть лицом в снег. «Макс, ты просто прирожденный ассасин!» — заржал Дориан, убийца, летящий на крыльях ночи. «Заткнись, Мор!» — прошипел я и выплюнул снег, который набился мне в рот. «Тьфу, тьфу!» — понаставит повсюду пней. «Не пройти, не проехать!» Глава 9. Градовский вернулся ко мне с целью выяснения подробностей моего падения и с тревогой спросил. «Почему ты внезапно решил залечь, хозяин? Увидел что-то подозрительное?» «Нет, это пень под снегом решил, что мне нужно срочно залечь, а не я», — ответил я и встал на ноги. «Все в порядке». «А-а, понял», — сказал призрак и на всякий случай сообщил. «До двери подвала все чисто и за дверью тоже никого нет, так что путь открыт, можем двигаться дальше». Именно это я и сделал, только теперь двинулся вперед не так стремительно, как в прошлый раз. Падать второй раз особого желания не было. Высокие сугробы возле двери лишний раз подтвердили, что пользуются ею редко, если вообще когда-нибудь пользуются. Чтобы она имела возможность открыться, я разгреб снег перед ней и дернул за ручку, чтобы проверить, она вообще заперта или нет. Замка на ней не было, так что узнать это можно было лишь опытным путем. Дверь оказалась заперта, а при ближайшем рассмотрении выяснилось, что и замочная скважина есть. Просто ее было трудно сразу заметить из-за приржавевшей к ней железной накладки. Впрочем, для меня это было не особо важно. Для способа, которым я обычно открывал замки, ключ не был обязательным элементом. Как я и ожидал, дар Форваля справился с ним за несколько секунд. Дверь просто на мгновение вспыхнула красным цветом, а затем внутри что-то сухо щелкнуло. Готово. Я потянул ее на себя, причем постарался сделать это как можно осторожнее. Главный корпус ночью точно охраняют, это мне было известно. Кроме того, охранники время от времени выходят покурить на свежий воздух. Если верить Градовскому, случается это несколько раз за ночь. Правда, системы в этом не было, курили они всегда в разное время. Поэтому я меньше всего хотел привлечь их внимание скрипом двери. Но никакого скрипа не последовало, она просто не открылась. Видимо, крепко примерзла. А кроме того, еще и дверные петли могли проржаветь. Ничего удивительного, если ею не пользовались. Во второй раз я уже дернул ее посильнее, и она поддалась. Никакой необходимости полностью открывать ее не было. После нескольких рывков она приоткрылась достаточно для того, чтобы пролезть, и вскоре я оказался внутри подвала. Дверь на всякий случай я за собой прикрыл. Сейчас не мешало бы активировать светящийся огонек. Несмотря на мое колечко ночного зрения, с которым я никогда не расставался, лишнее освещение никогда не помешает. Вот только перед этим нужно кое-что сделать. Думаю, сейчас самое время. Вжух. Вот теперь можно смело и освещение прибавить. Мишка хоть и был старше меня, но по сложению я был явно крепче. Да и ростом он был чуть-чуть ниже. Магическая броня на мне мешком не висела, конечно, однако стала намного свободнее. Правда, ботинки теперь давит. Ну и лапа у него, как у слона. Кстати, внешний вид одежды я тоже сменил, чтобы она выглядела как та, которую носит княжич. Будет странно, если он вломится в секретный отдел, а при этом на нем будет надета магическая броня, которую мне подарил Романов. «Хозяин, вы перевоплотились в негодяя Шуйского», — заорал вдруг Градовский, который перед этим улетел вперед на разведку, а теперь вернулся. «Какая-то сволочь наложила на вас проклятие. Не ори, это я сам на себя наложил. Я же тебе несколько раз рассказывал про свой план. Чем ты слушал, идиот?» — фыркнул Дориан. «Похож?» — спросил я у Петра Карловича и ощупал свое лицо непривычно тонкими пальцами. «Очень. Я даже не ожидал, что получится так похоже. Прямо точная копия», — восхищенно сообщил Градовский. «Так и хочется плюнуть в его физиономию. Вот же мерзкий урод. Давай-ка полегче. Чуть-чуть. Не забывай, что в данный момент этот урод — это я. Извини, хозяин. Можем идти дальше, там чисто. Вообще-то, риск кого-то увидеть здесь был минимальным. Кому взбредет в голову болтаться ночью в школьном подвале? Только Максиму Темникову, ясное дело. Тем не менее, во время движения я все время прислушивался к разным звукам. Мало ли что, вскоре мы добрались до нужного нам места. Все-таки правильным решением было прибить некрокоров заранее. Я себя чувствовал намного спокойнее, зная о том, что их уже нет. Теперь, случись мне выбираться через Некрослой, можно было драпать никого не боясь. Очень важный момент в таком деле. «Так, Градовский, теперь покажи точное место», — попросил я призрака, зависшего рядом со мной и с интересом уставившегося на стену, в которой я сейчас намеревался проделать дыру. «Сейчас, хозяин», — сказал он, затем исчез за стеной и почти сразу же появился вновь. «Вот здесь будет лучше всего, хозяин. Ломайте стену прямо за моей спиной. Только должен предупредить, там стеллаж с книгами. Придется его освободить, чтобы пробраться внутрь». «Блин», — расстроился я, но зная причуды Петра Карловича, на всякий случай решил уточнить. «Но других вариантов нет, я правильно понимаю, именно так, там везде стеллажи с книгами. Я думаю, для архива это вполне нормальное явление, он ведь и создан, чтобы...» «Все, я понял», — прервал я его бессмысленный треп. «Других вариантов нет, это все, что мне нужно было узнать. Значит, ломаем здесь». Я прикинул размер квадрата, который буду вырезать, а затем активировал форму камня. «Вот так». Теперь в стене появилась аккуратная квадратная дыра. «Класс!» – похвалил меня Градовский. «Жаль, что я в свое время не знал такого хорошего заклинания. Столько дел можно было бы натворить. Уй!» Внутри архива было заметно очень слабое голубоватое мерцание. Видимо, свет там не было принято выключать и ночью. Что же, так даже лучше. Значит, необходимость в светящемся огоньке пока отпала. Передо мной стояли стройные ряды книг, которые мне нужно было нарушить. Вообще-то, в идеальном варианте я намеревался покинуть архив тем же путем, которым в него попал. Еще лучше будет, если маскировка в Шуйского не потребуется, и я смогу все провернуть не попавшись. Тогда мне потребуется вернуть все эти книги на место. Поэтому я решил, что не будет ничего плохого, если я аккуратно перемещу их в подвал, а не вывалю внутрь архива. Тогда у меня будет возможность вновь вернуть их на свои места, как будто они их и не покидали. Когда взялся за дело, оказалось, что нужно переместить не так уж и много книг. На все про все у меня ушло не больше четверти часа. Можно было бы справиться и раньше, но я хотел все сделать максимально тихо, поэтому никуда не спешил. Гораздо сложнее оказалось забраться в архив, не сломав стеллаж. Едва я начал пытаться это делать, как тонкие полки начали издавать угрожающие звуки, намекая на то, что я могу их сломать. Да и сам стеллаж заскрипел так, как будто только и ждал того момента, пока кто-нибудь до него дотронется, и он сможет с чистой совестью развалиться. Понятное дело, может быть, его вообще никто не трогал десятки лет, а тут я со своим взломом. Пришлось забираться в подвал при помощи левитации. Других вариантов у меня не было. Если стеллаж рассыпется, то это будет громко. Весь Китеж сбежится посмотреть, что тут случилось. В итоге я вылетал из подвала почти полчаса. Целое дело. Похоже, надо взять себе на заметку, что нужно будет обязательно потренировать левитацию в свободное время. Как раз для таких вот случаев, когда требуется нестандартный полет. Кстати, моя трансформация в Шуйского сыграла мне на руку. Если я бы не стал этим тощим дрыщом, то проблем у меня было бы больше. Я и так протиснулся между стеллажами практически вплотную. Пришлось бы втягивать в себя воздух или еще что-то придумывать. Еще и сабля сильно мешала. Приходилось ее все время прижимать к себе, как будто она для меня самая ценная вещь в этом мире. «Ты мог бы стать первоклассным вором, хозяин», — отвесил мне комплимент Градовский, как только я оказался в архиве. «У тебя просто потрясающая пластика. Была бы у меня такая пластика. Градовский, ты можешь заткнуться хоть на минуту?» — прошипел я. «Могу». «Да я и сказал-то всего пару фраз за весь вечер», — обиделся призрак. «Зато в самый неподходящий момент», — заметил я ему. «Просто паразит», — добавил от себя Мор. «Скажи ему, Макс, дорогу показывать, или сам найдешь». Некоторые язычки пламени сменили цвет на синий, но бойкот мне Петр Карлович не устраивал. Видимо, все-таки понимал, что сейчас не место и не время губы дуть. «Показывай, конечно, ты этот архив выучил лучше меня», — сказал я, и это было именно так. Возможно, из Градовского не получился бы отличный разведчик по причине его странностей, но была у него одна исключительная способность, которой можно было только позавидовать. Призрак умудрялся как-то запоминать все детали места, в котором он побывал. При этом не имело значения, важно это или нет. Вот как сейчас, например, я был уверен, что он знает самый оптимальный путь, которым можно добраться до секретной двери. Поэтому полностью ему доверился. Интуиция меня не подвела. Градовский уверенно петлял по извилистым коридорам, постепенно пробираясь все дальше и дальше. Поначалу я пытался на всякий случай запоминать дорогу, но вскоре понял, что это просто невозможно. Если потребуется быстро сориентироваться в этом лабиринте, то я не смогу этого сделать. Придется положиться на Градовского или на Дарвагаса, который показывает верный путь. Вскоре мы оказались напротив той самой двери, на которой светилась та самая бледная руна. По правде говоря, я смотрел на нее с некоторой тревогой. Если не считать долбанного пенька, о который я сбил себе палец, то пока все шло удивительно хорошо. Даже слишком хорошо, и это меня беспокоило. Сейчас у меня был последний шанс отказаться от моей затеи и вернуться в подвал. Но эту мысль я посчитал предательской. Видимо, когда я нахожусь под личиной Шуйского, мне в голову лезет всякая гадость. Разве можно останавливаться на половине пути, тем более, когда я уже здесь? Конечно, нет. Поэтому я приготовил вампир, которым собирался обезвредить руну, на всякий случай окутал себя защитными аурами и решительно шагнул к двери. Едва я поднес к руне артефакт, как ее цвет вдруг начал меняться. Бледное свечение с каждой секундой становилось все ярче и ярче. В какой-то момент я даже зажмурил глаза, до того сильно било в глаза ее сияние. Я чувствовал, что сейчас должно что-то произойти. Если точнее, то одно из двух, или руна сработает, и тогда остается надеяться только на мои защитные ауры с броней, или вампир сможет с ней совладать. От волнения я даже вспотел, а сердце стучало как барабан. Наконец дело пошло. Достигнув своего пика, яркость света начала падать, а количество магической энергии в руне стало стремительно уменьшаться. Медленно, но уверенно вампир поглощал ее. «Фух, вроде бы сработало. Я тебе говорил, что все будет хорошо, а ты боялся», — самодовольно заявил Дриан, который мне ничего не говорил на этот счет, скорее сдержанно подбадривал. Как только последняя часть магической энергии перекочевала в мой артефакт, послышалось несколько громких щелчков внутри железной двери, а потом все стихло. Я попробовал ее открыть, но нет, не вышло. Неужели еще нужен какой-то ключ? Если так, то куда его нужно вставлять? Дверь была абсолютно гладкой. В этот момент я присмотрелся повнимательнее и заметил два крошечных отверстия, которые находились на одном уровне, но по разные стороны двери. Да ладно, неужели эти дырочки и есть замочные скважины? Градовский, я думаю, после того, как защитная руна снята, магический барьер перестал работать. Попробуй посмотреть, что там внутри, прошептал я. Например, прямо за этой дверью. Призрак тряхнул головой и устремился к двери. Однако в самый последний момент уперся в нее. Ага, понятно. Значит, магический барьер еще действует и руна к нему не имеет отношения. Тем временем Петр Карлович делал уже третью попытку просочиться сквозь дверь, однако все они заканчивались одинаково. Не могу. Наконец сдался он. Наверное, барьер все-таки еще работает. Расслабься, это я уже понял, сказал я и второй раз за сегодня активировал дар Форвеля. Это было единственное, что я мог сделать в этой ситуации. Если он сейчас сработает, то я обязательно навещу великого вора Форвеля и подарю ему что-нибудь от души, что-нибудь красивое и блестящее. Он любит всякие цацки. Примерно так я размышлял в тот момент, когда смотрел на окутанную ярким красным светом железную дверь. Честно говоря, я не особо верил, что эта затея выгорит, но вдруг, щелк, щелк, сработало. Надо же, ну Форвель, ну котяра, пожалуй, я тебе даже что-то из настоящего золота притарабаню. Заслужил. Градовский, пробуй еще раз, радостно прошептал я. Призрак попробовал и исчез. Значит, магический барьер снимала вовсе не руна, а замок. Теперь это уже не имело значения, но факт любопытный. Тем временем мое волнение нарастало, сердце стучало все громче, а по спине и лицу стекал пот. Если бы я знал заклинание, которое может в один момент заставить исчезнуть с моего тела теплый термокостюм, то не раздумывая применил его. Даже если бы на это потребовалось истратить половину моего магического запаса. В этот момент из-за двери наконец-то вылетел Градовский и заорал. Там пауки, хозяин. Железные пауки, как наш Борис. Пауки-конструкты, почему бы и нет. Вполне себе хорошие охранники. Есть не просит, зарплату им платить не надо, выходных не требуют. Очень дельная мысль. Теперь осталось решить, что с ними делать. Причем желательно все провернуть так, чтобы оставить их целыми. Книгу я в перспективе собирался когда-нибудь вернуть, так как после того, как Люфик сделает мне с нее копию, она мне будет, по сути, не нужна. А вот портить ценное имущество Китежа и уничтожать конструктов мне не очень хотелось. Тем более, что здешние конструкты мои друзья. Может быть, они Борису какими-нибудь родственниками приходятся отдаленными, очень далекими. Попробовать защитить себя от них трупной слизью, в принципе, можно попробовать. Сделать они мне ничего не смогут, а потом я просто ее отзову и все. Главное, чтобы она против них сработала. Значит, решено, так и буду делать. Чтобы сократить время поиска до минимума, я применил дар Вагасса и попросил показать мне, где лежит нужная книга. Около моих ног тут же появилась знакомая синяя дорожка, которая скрылась под дверью. Ну вот теперь, пожалуй, и все, остался последний рывок перед финишем. «Градовский, где пауки?» – спросил я у призрака. «Двое справа, один по центру», – ответил он, а я набрал в грудь побольше воздуха и толкнул железную дверь. Ух, сколько всего произошло за один короткий момент. Во-первых, вспыхнул яркий светящийся огонек, который я тут же активировал для экономии времени и улучшения обзора. Во-вторых, я увидел всех трех пауков, о которых меня предупреждал Градовский. Им потребовались какие-то секунды на то, чтобы активироваться, а мне их хватило на то, чтобы призвать три куска трупной слизи. Точнее, почти хватило. Один из пауков все-таки успел шарахнуть в меня каким-то заклинанием, которое выглядело как толстый канат из сплетенных молний. Я рванул в сторону и почувствовал, что мой левый бок обожгло кипятком. Двигаться я по-прежнему мог, а значит, ничего смертельного. Осматривать рану сейчас мне было точно некогда. Секретный отдел оказался довольно большим, и разных книг здесь были тысячи. Понятия не имею, что бы я делал, если бы у меня не было подарка от Вагасса, но он у меня был. Поэтому я уверенно подбежал к стеллажу, который находился почти в самом конце секретного отдела, и схватил книгу, объятую синим светом. Пулей вылетел из секретного отдела, прикрыл за собой дверь и помчался по коридору вслед за Градовским, который оглашал архив радостными воплями. Я отбежал достаточно далеко, чтобы механические пауки не смогли меня догнать, а затем отозвал трупную слизь. В этот момент царившую тишину в архиве разорвал оглушительный рев сигнализации. До звука волшебной дудочки он, конечно, не дотягивал, но все равно звучало солидно. Интересно, почему это случилось только сейчас? Принялся размышлять Дориан, пока я несся за Градовским как олень. Думаешь, это пауки ее как-то включили? В данный момент я думаю только о том, как бы отсюда удрать поскорее. Ответил я ему и припустил еще быстрее. А, извини, мой мальчик, не буду тебе мешать. От автора. Дорогие мои читатели, очень скромный автор просит вас поставить лайк тех, кто дошел уже до конца 9 главы, но этого не сделал. Вас так много читает, а лайков, сердечек, как-то меньше, поэтому я просто уверен, что многие попросту забыли про него. Я знаю, такое очень часто бывает. Спасибо вам огромное. Благодарю за поддержку. Глава 10. Градовский яркой зеленой стрелой летел вперед и указывал мне путь, а я изо всех сил старался от него не отстать и не потерять призрака из вида. Пока получалось, хотя это было нелегко. На этот раз мы с ним не были так осторожны, как по пути в секретный отдел, поэтому мчались на пределе возможностей. Звук сигнализации стал немного тише, однако все равно это было громко и действовало на нервы. Тут и без него волнение на пределе, а он еще ревет, отвлекает от мыслей. Обратный путь занял у нас намного меньше времени. Я даже удивился, когда призрак вдруг остановился возле одного из стеллажей и крикнул мне: «Здесь, хозяин, вы пока лезьте обратно, а я здесь на шухере постою, понаблюдаю за обстановкой, так сказать». В другой раз я бы обязательно спросил у Петра Карловича, где он понабрался этих словечек, но сейчас точно было не до того. Нужно было выбираться отсюда и как можно скорее. Несмотря на то, что я все делал очень быстро, у меня было ощущение, что этого недостаточно. Казалось, что с минуты на минуту меня обязательно схватит за шиворот и спросит, что это я здесь делаю. Я спрятал книгу в рюкзак, активировал дар Дона Нефрита, затем придал своему телу нужное положение и стремительно пролетел между полками стеллажа. Удивительное дело, но на этот раз у меня это вышло легко и просто. Как будто я был чемпионом по скоростной и экстремальной левитации. Блин, книги же еще. Нужно вставить их обратно. Несмотря на то, что каждая секунда сейчас была на счету, на это стоило потратить время. Если у меня был план, то значит, нужно ему следовать, иначе все пойдет через пень-колоду. Я просто поражаюсь твоему хладнокровию, мой мальчик», — с гордостью поделился со мной Дориан. «Я уже думал, что придется тебя заставлять это делать». «Не придется», — сказал я и поставил последние книги на место. Получилось не так аккуратно, как было изначально, но достаточно неплохо. По крайней мере, в глаза бросаться не будет, а если еще этот стеллаж не пользовался особым спросом, то есть шанс, что вообще никто не заметит каких-либо изменений. «Градовский, позвал я призрака, дуй сюда, будешь мне выход из подвала показывать. В архиве никого, хозяин», — доложил он, пока я ставил на место каменный блок. «Осталось совсем немного. Вперед!» Я бежал по подвальным коридорам, а в голове крутилась одна и та же мысль: сколько времени прошло с того момента, как сработала сигнализация? 3 минуты, 5, а может быть, даже 10, скорее всего 5. Мне очень хотелось верить, что не больше. Вот, наконец, заветная дверь выхода, в которую я буквально врезался плечом. Проблем с открытием не возникло, она сразу же распахнулась настежь. На всякий случай я потратил еще немного времени, чтобы прикрыть дверь как можно плотнее. Может быть, так будет не сразу понятно, что ее кто-то взломал. Затем отбежал на несколько метров, вновь активировал дар Дона Нефрита и взлетел. Спрятавшись за высокой елью, я решил немного передохнуть и осмотреться. Звука сирены отсюда слышно не было, и это немного успокаивало. Пока я бежал по архиву, мне казалось, что этот рев слышно из любого места школьной территории, а может быть, даже и в Дубравино. Однако нет, с этим пронесло. А это что, неужели снег? Я поднял голову вверх и подставил свое разгоряченное лицо снежинкам, которые холодными хлопьями падали на него и дарили приятную свежесть. Ну что же, это хорошо. Снег в моем деле самый лучший помощник. Если будет сыпать в таком же темпе хотя бы час, то на завтра от моих следов ничего не останется. Долгий отдых я себе позволить не мог, поэтому едва немного отдышался, быстро набрал максимальную скорость и полетел к общаге. То, что я видел, немного успокаивало, пока никакого оживления не наблюдалось. Стоп, кто-то бежит там внизу. На всякий случай я спрятался за первым попавшимся деревом и попытался рассмотреть, кто там бежит. Эх, жаль, что мое любимое колечко ночного зрения не позволяет видеть так же, как днем. Трудно рассмотреть человека с такой высоты, да еще когда он бежит на такой скорости. Не переживай, Макс, еще совсем немного темных сфер из тени дома, и я подарю тебе настоящее ночное зрение, сказал Мор. Твое кольцо тебе больше не понадобится. Ты мне это уже давным-давно обещаешь, а все никак, сказал я, затем проводил взглядом фигуру внизу и продолжил свой полет. Да, кто именно это был, мне рассмотреть не удалось, однако я был уверен процентов на 90, что это был один из охранников. Похоже, потихоньку начиналось самое интересное. Хорошо, что начиналось оно в тот момент, когда мне уже было рукой подать до общаги. Я уже видел спасительное здание между деревьев, и до него оставалось всего ничего. Я помнил о том, что, когда вылетал, мне показалось, будто меня кто-то заметил. Я по-прежнему считал, что это все могло быть игрой теней, но на всякий случай решил перестраховаться. Поэтому взлетел повыше, чтобы опуститься на здание общаги сверху и таким образом исключить риск того, что меня кто-то увидит во время полета. Вот так, теперь самое главное, пролететь между окон этажей надо мной. Есть такое дело, мое долгожданное окошко, которое за время моего отсутствия раскрылось практически наполовину. Еще немного экстремальной левитации. Фух, ну вроде бы все. Теперь нужно срочно создать обстановку сонного царства, которое я не покидал с того самого момента, когда вечером оказался в комнате. Вот только перед этим отнесу книгу в берлогу, нечего ей делать в моей комнате. Будить Люфика и объяснять ему, что нужно сделать, сейчас было некогда. Этот разговор можно перенести и на потом, а вот просто спрятать ее там, это дело важное и срочное. Я не знаю, будут ли обыскивать комнаты учеников, но этого исключать было нельзя. Во всяком случае, мою так точно осмотрит. К бабке не ходи. Избавившись от книги, я зашел в ванную, чтобы не включать свет в комнате и не привлекать к своему окну лишнего внимания. Твою мать, охренеть просто. Я до сих пор в образе Шуйского. Прав был Градовский, ну и рожа у меня сейчас. Так и хочется врезать. Я придал себе прежний облик и сразу почувствовал, как плотно тело стало прилегать к магической броне. Кстати, мой бог, сильно он не болит, но ощущения все равно не самые приятные. Я стащил с себя магическую броню и начал ее осматривать. Меня интересовало то место, где я почувствовал ожог, и нет ли там новой дырки. Нет, новой пробоины на броне не появилось, однако в том месте, куда попал луч паука-конструкта, она немного блестела. Так, а что там с термокостюмом и телом? Костюм тоже оказался целым, однако вместе ожога было что-то твердое. Немного удивившись, я осторожно стянул его с себя и увидел, что к костюму намертво припаялась пластина из темно-синего металла. Ну конечно, охранный знак, который давным-давно подарил мне Нарышкин, спас меня во второй раз. Если не считать ярко-красного пятна, размером с ладонь, то с телом был полный порядок. Правда, сильно пекло, если надавить на больное место, но по сравнению с тем, что могло бы быть, просто ерунда. Можно было попытаться избавиться от него эликсиром лечения, но я решил действовать наверняка. Кто знает, как оно будет. Если внутри секретного отдела на самом деле были установлены камеры, значит, моя схватка с пауками-конструктами была записана. Если так, то там будет видно, что по меньшей мере один раз паук в меня попал. Поэтому очень большие шансы на то, что всех подозрительных могут еще осмотреть и в медицинском блоке. Никаких сомнений, что я обязательно попаду в эту категорию. Я воспользовался заживляющей мазью, которую берег для исключительных случаев. Думаю, сегодня как раз один из них. Смазав рану, я отодрал охранный знак, и на термокостюме сразу же появилась предательская дырень. Значит, ему то же самое место в берлоге. Зачем мне термокостюм с дыркой? Кстати, и ботинки туда можно временно закинуть. У меня есть запасная пара. Правда, они не черные, а темно-коричневые, но день-другой похожу, ничего страшного. На выходных можно будет заехать в торговый центр и купить себе новые. Ну вот, теперь точно все. Можно забираться под одеяло и делать вид, что я сплю. Причем давно сплю. Хотя, почему делать вид? Вряд ли до утра начнутся какие-нибудь мероприятия. Так что можно дрыхнуть с чистой совестью. Из-за того, что окно все это время было приоткрыто, в моей комнате стоял такой дубарь, что меня трясло от холода. Зубы выбивали звонкую мелодию, а кровать чуть ли не подпрыгивала на месте. «По-моему, тебе холодно, хозяин», — сказал Градовский, который тоже зачем-то залез ко мне под одеяло. «Тебе нужно срочно согреться, чтобы не подхватить воспаление легких. Может быть, ты еще и способ подскажешь?» — язвительно спросил я, затем перевернулся на другой бок и свернулся калачиком. «Моя бабка меня учила, что нужно сделать вид, как будто бежишь. Просто подрыгайте руками и ногами», посоветовал Петр Карлович, «как будто куда-то быстро бежите». «Я уже сегодня надрыгался, и руками, и ногами», ответил я ему, придерживая одеяло, чтобы оно не слетало с меня от тряски. «Лучше расскажи какую-нибудь историю из своего запаса. Хочешь про гадательный гробик из акаций?» предложил призрак. «Когда-то у меня был такой, потом, правда, где-то затерялся. Даже боюсь предположить, зачем он тебе был нужен. С ним можно было гадать на дату смерти», — объяснил Градовский. «Приблизительную, конечно. Так как, ну если других вариантов нет, валяй», — разрешил я. «Только вылезь из-под одеяла, мне твой яркий свет мешает. Прошу прощения, хозяин». Петр Карлович рассказывал историю про гадательный гробик, от которого, по его словам, почему-то пахло яблоками, а я пытался заснуть. Правда, сон не шел. Вместо него я снова и снова прокручивал сегодняшние события и пытался вспомнить, не забыл ли я чего-нибудь важного, вдруг оставил какую-нибудь улику, по которой смогут меня найти. Вроде бы нет. Все предметы, которые так или иначе могли выдать меня, я отнес в берлогу. Стоп, сабля. У меня же была с собой сабля, с которой я ходил в Некрослей. От этой мысли меня бросило в жар, и я мгновенно согрелся. Даже дрыгать руками и ногами не пришлось. Меня же могут по ней вычислить, если увидят ее на видеозаписи. Твою мать, ну охренеть просто. Вроде бы так хорошо все продумал и попался на какой-то мелочи. Почему я не додумался оставить ее перед входом в секретный отдел, например, а потом забрать? Мор, ты меня слышишь? Что молчишь? Мог бы подсказать, между прочим. Успокойся, Макс, не вижу ничего страшного в том, что ты мог где-нибудь засветиться с саблей. Ты не единственный, у кого в Китеже есть собственное холодное оружие. Судя по голосу, Дриан не спал, а внимательно следил за ходом моих рассуждений. Кстати, у твоего Шуйского тоже есть шпага, так что возьми себя в руки и расслабься. Вообще-то, Мор прав. Хотя в основном пользовались энергетическими мечами, очень многие носили шпаги или сабли. Особенно это было распространено среди древних родов. Старое фамильное оружие считалось чем-то вроде модного аксессуара, которым при желании можно было лишний раз подчеркнуть свой статус. Такая была и у Нарышкина. Правда, я еще ни разу не видел, чтобы он ее носил. Валялась без дела в Москве, красивая такая, украшенная разными драгоценными камнями. Лешке вроде бы ее отец на первый день рождения подарил, не помню точно. Дариан прав, у Шуйского тоже была шпага, в отличие от Лешки, он ее даже иногда надевал. Однако, она сильно отличалась от моей сабли, что видом ножен, что размерами, да и вообще. «Макс, теперь расслабься и включи голову на минутку», — попросил меня Мор. «Ты если что-то хочешь сказать, говори и не тяни резину». Занервничал я и вновь перевернулся на другой бок. «Как можно расслабиться, если завтра за мной придут? Никто за тобой не придет. Если есть видеозаписи на ней Мишка, то никто даже не подумает, что там мог оказаться кто-то еще», — решил успокоить меня мой друг. «Да и потом, все было настолько быстро, что вряд ли там можно рассмотреть, шпага это или сабля. Ну не знаю, зачем бы Мишка тащил с собой шпагу?» — спросил я у него. «Он же не планировал выходить с ней в Некрослой». «А вот как раз зачем мне шпага, ответ есть. Допустим», — не стал спорить Дариан. «Вот только непонятно, зачем тебе понадобилась книга, написанная на языке темного бога, правда? Слишком много вопросов. Да и вообще, с чего ты взял, что кто-то на тебя подумает? Просто ты стащил книгу, вот тебе и кажется, что это всем очевидно. На воре и шапка горит, знаешь такое?» «Знаю», — пробурчал я. «Ладно, может быть, ты и прав. Завтра посмотрим, как оно вышло». Немного помолчали. Слышно было лишь Градовского, который продолжал что-то рассказывать про гадательный гробик. «Дариан, спишь?» «Неа. Знаешь, что я думаю? Было бы хорошо для таких случаев портальной магией владеть», — сказал я. «Поставил бы метку у себя в комнате, взял книгу, раз и исчез из секретного отдела, а появился уже у себя в комнате. Плохо, что в ките же этому не учит, не входит в программу обучения. Черткова попроси научить», — предложил Мор. «Он ведь ею владеет. Хм, может быть, правда попробовать, вдруг согласится?» «Конечно, почему нет? Спрос карман не тянет», — уверенно заявил мой друг. «Кстати, я еще одну хорошую пословицу знаю: утро вечера мудренее. Так что ложись спать, Макс. Будет лучше, если завтрашний день ты встретишь со свежей головой. Дариан прав, нужно немного поспать. Завтра день будет непростой». Я закрыл глаза и начал прокручивать в голове вопросы, которые мне могли задавать, и предполагаемые ответы на них. Холодно мне уже не было. Рядом бубнил Градовский про свой гробик. Так я и заснул. Тук-тук-тук. Глава 11. Высшая школа магии Китиж. Кабинет Орлова. Злой как черт, Иван Федорович Орлов сидел за своим рабочим столом и смотрел короткие видеоролики, которые записали охранные пауки-конструкты. Несмотря на то, что пересматривал он их уже в пятый раз, не мог до конца поверить в то, что видел своими глазами. Вот открывается тяжелая дверь секретного отдела, происходит активация конструктов, а затем яркая вспышка света, которая слепит пауков и на мгновение дает подсветку всего вокруг. Мгновение, всего лишь какие-то секунды, однако на них ясно видно, что этот вор никто иной, как княжич Михаил Шуйский собственной персоной. Охранные конструкты находились в разных местах комнаты, поэтому все можно посмотреть с разных ракурсов. Вот только это ничего не меняло. На всех трех в секретный отдел вломился Михаил. Один из конструктов успевает выстрелить в него молниевым заклинанием, а затем со всеми пауками практически одновременно происходит нечто странное. Картинка пропадает, а сами они становятся не только слепыми, но и неподвижными. Проходит несколько минут, и картинка вновь появляется. Никакого Шуйского в комнате уже, ясное дело, нет, и в этот момент охранные конструкты одновременно включают сигнализацию. В погоню никто из пауков не бежит, так как это не прописано в алгоритме их действий. Кто знает, что вор ушел, вдруг состоится новое нападение. Поэтому конструкты должны оставаться на месте, а дальше всем остальным занимается охрана. На этом все. «Черт знает, что такое», — со злостью в голосе сказал Орлов и посмотрел на Громова и Борисова, которые сидели перед ним. Роман Артемович здесь был по причине того, что он мастер темных классов, а Егору Никитичу, как мастеру-смотрителю, здесь положено было находиться по роду своей службы. Совсем недавно один из стульев занимал глава кафедры артефакторики Никита Львович Загорский, но его Орлов уже отправил в архив. Загорский заведовал архивным хозяйством Китежа, поэтому именно ему и надлежало установить, что именно пропало из секретного отдела. Тем более, что сейчас в кабинете от него все равно не было абсолютно никакого толка. Получается, Шуйский каким-то образом проник ночью в архив, затем взломал дверь в секретный отдел, смог обезвредить трех охранных пауков-конструктов, стащил какие-то книги и удрал, спросил Иван Федорович у сидящих напротив него людей. Так получается, именно, подтвердил правильность его слов Борисов. Причем ушел он тоже неизвестно как. Замки на входных дверях в архив целые и невредимые, защитные печати не сломаны. В общем, какая-то загадка. Ушел, наверное, точно так же, как и пришел, предположил Громов. По-моему, это вполне логично. Егор Никитич, с ночными дежурными в общежитии разговаривали? Спросил у мастера-смотрителя Орлов. Что они говорят? Видели Шуйского? В данный момент предметно разговаривают. Там полиция и мои ребята. Некогда было с пристрастием разговаривать, сейчас ведь раннее утро еще, ответил он. Ночью опрашивали, но ничего подозрительного никто из них не видел. Вроде бы ученическое общежитие никто не покидал. Преподаватели тоже ночью на прогулки не выходили и охранный периметр никто не нарушал. У нас, как всегда, нахмурился директор школы. Чуть что случись, одни загадки. Получается, в секретный отдел вломился Шуйский, который из школы не выходил, и как он попал в архив тоже неизвестно. Ну почему? Здесь есть кое-какие соображения, поерзал на стуле Борисов, довольный тем, что хоть какие-то предположения он может сделать. Может быть, он забрался в архив загодя, еще пока он был открыт, ну, например, использовал какой-нибудь артефакт или эликсир невидимости, чтобы проскользнуть мимо смотрителя на входе, а там дело техники. Притаился где-нибудь и вуаля, дальше дело техники. Егор Никитич выглядел таким довольным, как будто только что случайно открыл Америку. Видимо, он считал свою догадку самым верным решением этого ребуса. «Угу, притаился, значит», — кивнул Орлов. «А куда исчез, после того, как взломал секретный отдел? Или, по-вашему, он таится в архиве до сих пор?» «Нет, почему до сих пор?» — растерянно пожал плечами мастер-смотритель. Обтяпал свои темные делишки и удрал. «При помощи портальной магии, например». «Предполагается, что ученики нашей школы не могут владеть портальной магией», — сказал Громов. «Это специальный курс высших учебных заведений и то не для всех. Слишком сложное дело для ученика третьего курса. Он мог использовать артефакты с портальной магией», — не сдавался Борисов. «Да, удовольствие не из дешевых, но Шуйские могут себе позволить. Для них достать подобные артефакты не проблема. Иван Федорович, ну вы же не будете отрицать, что на видеоролике именно княжич Михаил Шуйский. Каким-то образом подделать видеозапись сразу у трех охранных конструктов, это что-то из области фантастики. На такое никакая магия не способна. Ну допустим, в теории, существуют возможные варианты, как это могло произойти», согласился Орлов. «Тем более, что следов, как вы говорите, нет». «Нет», мотнул головой мастер-смотритель. «Даже если они и были, там столько снега за ночь навалило, что искать их просто бессмысленно». Все трое помолчали. У каждого в голове роились собственные разные мысли, но была и одна общая. Странное это дело. Все это было настолько необычно, что в произошедшее просто не верилось. Что это было вообще? Шалость или что-то большее? «Ладно», — вздохнул Орлов и посмотрел на Громова. «Где Михаил? Вы распорядились, чтобы никто из полицейских не подходил к нему, пока мы сами не побеседуем с княжичем?» «Разумеется, Иван Федорович, как иначе? Шуйский в приемной, дожидается разговора с вами. Вот и хорошо, что он в приемной. Надеюсь, мы сейчас получим ответы на все наши вопросы». Он посмотрел на часы, затем нажал на кнопку вызова на стоявшем перед ним старомодном селекторе и сказал: «Ника Львовна, пригласите, пожалуйста, Михаила». «Хорошо, Иван Федорович», — ответила она, а спустя несколько секунд в кабинет вошел княжич Шуйский. Орлов ожидал, что Михаил будет выглядеть растерянным или даже подавленным. Все-таки совершить такое дело и попасться — все это может очень плохо для него закончиться. Может быть, даже не только для него, а и для его рода в целом. Кто знает, ведь еще неизвестно, что пропало из секретного отдела. «Господа, оставьте нас одних», — сказал Орлов. Громов с Борисовым вышли из кабинета, а директор махнул рукой, подзывая Шуйского поближе, и указал ему на тот самый стул, который обычно занимал Темников, когда попадал сюда. «Присаживайся, Михаил, сказал он, затем встал со своего места и занял стул напротив княжича. Ты знаешь, что произошло в нашей школе этой ночью? Угу, кивнул он. Вся школа знает. Вроде бы говорят, что кто-то ночью пробрался в архив и спер какие-то уникальные книги. И что ты об этом думаешь? Спросил Орлов. А что я должен думать? Пожал плечами Шуйский, а на его лице появилась гадкая улыбочка. Наверное, опять Темников с Нарышкиным что-то затеяли. Почему ты так говоришь? Напрягся Иван Федорович. Ну а кто еще? Хмыкнул княжич и посмотрел в окно. Только им в этой школе все сходит с рук. Хотят змеиные ордена организовывают, хотят в архивы залазит. Все равно им за это ничего не будет. Понятно, кивнул Орлов, взял со стола свой планшет и положил его перед улыбающимся княжичем. Я сейчас покажу тебе одну видеозапись, а ты скажи, пожалуйста, что ты о ней думаешь. Только смотри внимательнее, пожалуйста. Михаил нехотя наклонился над экраном, и директор включил запись. С каждой секундой ехидная улыбка на лице княжича становилась все меньше, а затем исчезла совсем. Вместо нее на надменном бледном лице появились красные пятна, а полузакрытые обычно глаза увеличились раза в два. «Да ладно», – сдавленно прохрипел он, – «не может этого быть. Как видишь, очень даже может. Хочешь посмотреть еще раз?» – спросил Орлов и, не дожидаясь ответа, вновь включил запись. Красных пятен на лице Шуйского стало больше, и теперь они даже появились на его худой шее. «Спрошу тебя еще раз, Михаил», – тихо сказал Иван Федорович, после того, как повторная трансляция записи закончилась. «Что ты думаешь о ночном происшествии в архиве? Может быть, появились какие-то мысли?» «Тук, тук, тук». Я резко оторвал голову от подушки и посмотрел на окно. Судя по яркому свету, я точно проспал. Видимо, это уже стучат дежурные, чтобы выяснить, что случилось и почему я до сих пор сижу в своей комнате. Можно было бы отправить Градовского, чтобы тот быстренько проверил, кому это я понадобился, но этот обалдуй куда-то исчез. Как обычно, когда он мне нужен. Однако это были не дежурные. В гости ко мне пожаловал Нарышкин. Судя по его выражению лица и горящим глазам, он пришел сообщить мне ту самую новость, о которой я знаю уже давным-давно. «Дрыхнешь, ну ты даешь». Он ворвался в комнату и закрыл за собой дверь. «Тут такое происходит, а ты и в ус не дуешь. А сколько времени? Я будильник забыл завести. Проспал, наверное». «Да никуда ты не проспал. Уроки на сегодня отменили», — отмахнулся он. «Макс, ну ты слышишь, что я тебе говорю? У нас архив обнесли. Прикинь, говорят, все самые ценные вытащили». «Неужели?» — спросил я и зевнул. «Прямо все-все утащили? Ты что, не веришь? Я тебе серьезно говорю», — по голосу мне показалось, княжич немного расстроился от того, что я не упал в обморок от такой новости. «Слушай, Леха, если занятия и правда отменили, ты не против, если я пойду умоюсь? Ты же знаешь, я пока сонный очень плохо соображаю». «Оно и видно», — пробурчал он, плюхнулся в кресло и уставился в телефон. «Чеши, умывайся, толку с тобой разговаривать». После того, как я привел себя в порядок, мы с Лешкой собрались было пойти на завтрак, но оказалось, что по распоряжению Орлова до обеда из общаги никому выходить нельзя. По зданию бродила куча полицейских, которые осматривали комнаты и беседовали с учениками. Общага была похожа на жужжащий улей, по которому перемещались ученики вперемешку с полицейскими, а параллельно с этим все делились слухами. Как обычно, никто ничего толком не знал, зато самых разных версий случившегося было хоть отбавляй. Единственная новость, которая выбивалась из прочих и интересовала всех без исключения, это то, что Громов увел в главный корпус Мишку Шуйского. Дело попахивало хорошим скандалом, а значит, обсуждали это все, кому не лень. Я надеялся, что если это так, то значит, все-таки было какое-то доказательство его причастности к произошедшему. Иначе почему Громов увел его, а не меня, например, или кого-либо другого? Очень хотелось, чтобы этим доказательством были фотографии или видео. Между тем, в школе строились самые разные догадки о происшествии. Например, один из вариантов был связан с графиней Лизой Карамзиной, третьекурсницей из багрового класса. Вроде бы Мишка увлекся ею, и чтобы доказать свою любовь, выкрал из архива редкую книгу с любовными признаниями великих магов древности. Была еще одна, не такая смешная, но тоже странная. Будто Шуйский сделал это на спор, предметом которого было 100 тысяч рублей. Правда, с кем именно он спорил, было неясно. Лично мне особую радость доставлял тот факт, что пока не было ни одной сплетни, в которой меня хоть как-то приплели бы к этой истории. Значит, пока ни у кого вопросов ко мне не возникло. Вот будет здорово, если их не появится и в дальнейшем. Впрочем, без персонального внимания ко мне со стороны полиции не обошлось. Мою комнату осматривал мой хороший знакомый майор Роман Иванович Воробьев, который потом же и беседовал со мной. Зная, что все улики, которые можно было спрятать, я отнес в берлогу, к обыску я отнесся абсолютно спокойно. Ничего подозрительного майор у меня не нашел, лишь похвалил за порядок в комнате и нашел носок, который я как-то безрезультатно пытался отыскать. Правда, теперь он был мне без надобности, но порядок есть порядок. По крайней мере, теперь я точно знал, что его не сперли завистники для каких-нибудь ритуалов. Вопросы тоже были стандартные для подобной ситуации, как и ответы на них. Не видел, не слышал, крепко спал, никого не подозреваю, и о планах кого-то из учеников грабануть архив тоже ничего не слышал. Как-то так, после всего этого Роман Иванович открыл окно в моей комнате, посмотрел вниз и вверх, затем пожелал мне всего хорошего в личной жизни и успехов в учебе, после чего ушел. К обеду большей части учеников разрешили покинуть общежитие, и все дружно ломанулись в столовую, где еще можно спокойно обсудить с друзьями случившееся и поделиться сплетнями. Лучшего места не найти. Шуйского на обеде не было, и это меня радовало. Пока еще это не означало мою победу, так как дело еще не закончено и расследование, по большому счету, только началось. Однако это было большим и уверенным шагом к ней. Ближе к концу обеда наконец-то объявился Градовский. Оказывается, призрак все это время торчал в кабинете Орлова и теперь радостно делился со мной последними новостями. В основном куча мелких подробностей, которые меня мало интересовали. С кем встречался Иван Федорович, о чем говорили, что решили и всякое такое прочее. Главное, я узнал о том, что видеозапись все-таки существовала, как я и предполагал. Едва я услышал об этом, как меня охватила дикая радость. Уверен, что на этот раз Шуйскому будет трудно выбраться из паутины, в которой я его запутал. Крысеныш, так как занятия нам на сегодня отменили, после обеда большая часть учеников уехала из Китежа в Белозерск. Остались лишь те ребята, кого еще не успели опросить, или у кого не было надобности куда-то ехать именно сегодня. Вот как у меня, например, завтра занятия с Чертковым, так что ехать к деду на несколько часов, а потом возвращаться назад, мне не очень хотелось, только время терять. Будет лучше, если я вечерком вместо этого наведаюсь в берлогу. Для начала мне очень хотелось самому взглянуть на книгу, которую я взял во временное пользование. Интересно же посмотреть, как выглядит язык темного бога хотя бы в виде текста, пусть даже непонятного мне. Заодно и Люфику нужно объяснить задачу. Очень хотелось попасть в берлогу поскорее, однако исчезать из своей комнаты, пока здесь полиция, просто верх идиотизма. Поэтому я лежал на кровати, листал книгу про создание артефактов сосудов, которую дала мне Островская, и изнывал от скуки. Пользуясь тем, что уроков все равно нет, можно было бы заняться танцами, чтобы не тратить на них драгоценный вечер, но и это было невозможно. Лёшка с Кречетниковой уехали в Белозерск, Урусова тоже свалила вместе со своими подругами. Спас меня Эмир Михайлович Голиков, который позвонил мне ровно в 5 часов вечера и поинтересовался, какого черта я до сих пор не у него. «Так уроки же отменили», – растерянно сказал я, удивившись его звонку. «Я думал, что